Слава Богу, друзья. Ну, просто такое вот вдохновенное. Я думаю, что одна из самых, наверное, насущных тем поклонения или почтения Богу. У нас еще будет несколько таких дней, да, разборов. И мы еще продолжим. Но вот сегодня как бы в ключе нашего размышления я хотел бы такую деталь подчеркнуть, что по сути, само слово «поклонение», оно тоже имеет, вот если кто-то поинтересуется, там, по-моему, 7 есть словарей толковых, включая Даля, Ожегова и там еще какие-то, и даже Библия Лопухина есть там с комментариями, то само слово «поклонение» определяет, ну, если так в общем, почтение, себя, себя унижение, страх, да. То есть, это однозначно иерархия, которая определяется самим человеком. Вот я вправе определить. И причем, я уже даже говорил как-то на эту тему, и это очень тоже, я в этом остаюсь, что вот даже между людьми, мы говорим только в правильном смысле слова. Не то, что мы друг перед другом, друг другу поклоняемся. Но это даже распространяется в сфере вот такой плоскости отношений между людьми. И когда человек другого человека, вот за кого он почитает другого, тот он для него и будет. Элементарно, если в семье вот взять и жена мужа почитает как мужа, то он для нее будет мужем. Если муж в семье жену будет почитать как жену во всех плоскостях жизни, то она будет ему достойная жена. Даже когда родители своих детей, вот кем родители своих детей почитают, то есть если родители видят своих детей благословенными, успешными, радостными, счастливыми, то это влияет на то, что дети такими и будут для своих родителей. Во всех сферах, вот в отношениях человек, он так устроен, что за кого человек будет, даже в Ветхом Завете, когда царя почитали за царя, народ почитал царя за народ, то этот царь был достойный своего народа. И все практически в жизни таким образом построено. Сейчас, когда мы говорим о поклонении Богу, то я бы сказал, что, опять-таки, отталкиваясь от Иоанна, но это не то, чтобы там неправильно что-то было сказано, да, но бывает такое правильно-неправильно, а бывает по-другому. И мы не говорим, что это правильно или это неправильно, потому что это приводит к каким-то разногласиям, которых по сути не должно быть. А я бы сказал, что по-другому говоря, что Христос, Он как раз и говорил самарянке, что было время, когда язык тела был преимущественно языком тела выражалось почтение или поклонение. Но пришло время поклоняться и чтить в духе и истине. И, знаете, когда мы говорим о посланиях, или если мы говорим о посланиях, апостолы говорили, есть такое, понимание дела о том, что, знаете, вот когда я говорил о семье, да, это понятное дело, о правителях, но есть такое понятие, как военнообязанный человек. И вот военнообязанный человек, он, как это сказать, его образ жизни, его внешний вид, он только, когда генерал появляется, он военнообязанный? Или он всегда в троллейбусе, он военнообязанный? Он в троллейбусе военнообязанный. В любом общественном месте, если он военнообязанный, он военнообязанный. И с него не снимается ответственность как с военнообязанного, где бы он ни находился. Но стоит только ему попасть в круг вот, людей, ну, таких же военнообязанных, там уже возникает необходимость иерархии, или как это правильно назвать, да? Кому-то честь отдается, кто-то принимает честь, потому что если один отдает честь, то кто-то ее принимает. И вот, знаете, для верующих людей, для христиан, вопрос поклонения не может быть связан, вернее, ограничен или обусловлен тем, что вот если мы выражаем внешне или языком тела поклонение, значит, мы поклоняемся. Как мы перестали выражать поклонение, значит, мы не поклоняемся. Да? Вся жизнь наша, она пронизана и пропитана вот этим духом истины и поклонения. Вся, где бы мы ни находились. Знаете, для меня очень важно, чтобы мои дети, они, ну, чтобы я, независимо от того, видят они меня или не видят, но те принципы жизни, те ценности жизни, те приоритеты и цели в жизни, чтобы они были безизменными, независимо от того, они в моем присутствии или я присутствую в их жизни, или меня нету в их жизни, но они, я уверен в них, я знаю, что они имеют те же ценности, которые имеют в моем присутствии. Их ценности не меняют. И большая беда, когда дети ли, или муж, или жена в отсутствии своего мужа или своих родителей, совершенно другие ценности сразу человека. Меняется человек. Ну, бывает такое, да? Когда жена не видит или не слышит, у мужчины другие сразу возникают. И идеи, и ценности. Но это исключительно негативно, это неправильно. Не может человек быть верным, не может быть счастливым, если он в присутствии жены он один, в отсутствии он другой. То же самое дети. В присутствии родителей они паиньки и воспитанные, родителей нету, сорви голова, все, никаких. Христианин не может поклоняться Богу, если он в церкви, он поклоняется, вне церкви он вообще забывает, кто он такой и так далее. Вот. Поэтому в посланиях мы не один раз читаем о том, что мы должны принимать и придерживаться того звания и призвания, которому мы соответствуем. Павел, например, Ефесянам говорит: «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». В Филиппийцам: «Живите достойно благовествования». То есть это вот и является тем образом нашей жизни, наших предпочтений, наших ценностей, которые включают в себя поклонение или ради кого мы придерживаемся каких-то вот ценностей в нашей жизни. Это Филиппийцам я уже сказал, да, живите достойно благовествования Христова. Колоссянам Павел говорит, чтобы вы поступали достойно Бога. То есть вся наша жизнь, это неоднократно, друзья мои, если не один раз упоминается в Священном Писании о каких-то приоритетах жизненных, то это имеет огромное значение. Мы просили и убеждали, и умоляли, 1 Фессалоникийцам Павел говорит, поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. И много других еще мест есть, где сказано о каком-то приоритете, ради чего и как мы должны устраивать и направлять свою жизнь. И больше того, я бы сказал, что, знаете, вопрос, вот язык тела, он больше относится к культуре. Больше относится к культуре. Потому что в свое время, ну история так говорит, что вот католическая церковь, да, для них было какое-то время, было приоритетно и престижно. Сколько ступеней, я уже не помню. Надо было подняться в храм, сколько ступеней, надо было на коленях проползти. А? Ну, к папе, да, подняться, к алтарю подняться. Надо было. И вот те, которые поднимались на коленях, это была высшая степень вот, почтения Бога или поклонения Бога. И в протест даже того, когда вот, ну, произошел вот в церкви такое, ну, отделение, или протестанты, или лютеране, то в протест тому, что это не прославляет Бога, когда мы заставляем себя, когда это принужденно от нас кто-то требует, когда мы видимо только делаем это, то сейчас на Западе там на коленях из принципа, не потому что это поклоняешься Богу или не поклоняешься, но из принципа, что это было в свое время навязано, что это не было искренне, что это не исходило из сердца, а кому-то это надо было, то принципиально люди не становятся на колени. Но это не значит, что они не поклоняются. Для нас это особое почтение и выражение нашего, нашей приверженности. И мы можем это делать, но опять-таки это не может стать. Знаете, это, чтобы оно не перешло в разряд этой самой. О чем там самарянка спорила? Иерусалим или гора? Колени или хлопать, когда на Западе говорят, прославим Господа, Он достоин славы, и ляпают в ладоши. Но они тоже так прославляют Бога, и мы не можем привязаться и сказать, это хорошо или то, чтобы мы опять не перешли в плоскость, знаете, то правильно или у нас правильно. Но все же основополагающий принцип почтения и поклонения Богу, он должен быть пронизан через всю нашу жизнь, во всех наших сферах жизни, все цели, смысл и ценности нашей жизни, они должны быть напитаны и наполнены приоритетами, расставленными правильно, и язык тела в том числе, он на своем месте. Знаете, друзья, я верю, что в церкви много людей, я не говорю о себе, и там хвалиться нечем особо, но я знаю, что действительно, когда приходит вот время общения с Богом, благодати Божией, возможно, это не массово может происходить. И, да, бывает, что и массово, но прежде всего, это в личных, индивидуальных отношениях с Богом. И мы очень часто можем, знаете, я помню, когда Аня Башко и Наташа Башко пришли и пережили особую благодать Божию. Мы с Александром Шипиловым бежали по ступенькам, спотыкались, думали, что там спасать, кого надо. Такие вопли были, такой возглас был, что я думал, что там в проблеме кто-то, надо кому-то помощь срочно. Знаете, а когда пришли, я увидел, что Бог коснулся сердца. А? На коленях стояли, да. И я верю в такое посещение благодати, я верю в такое, в истинность такого поклонения и выражения языка тела. Но когда сели, встали на колени, стоя, лежа, сидя, это не приведет нас к истинному поклонению. Но в этом что-то есть, друзья. Это то, что действительно выражает наше внутреннее состояние и нашу любовь и почтение к Богу. Точно так же, как мы на протяжении всей нашей жизни выражаем богопочтение и богопреклонение, то есть почитаем Бога во всем и всяк. В Римлянам, кстати, там написано, что познавши Бога, не прославили Его как Бога. То есть мы можем допустить такую ошибку, не прославить Бога как Бога. Мы можем Бога прославлять как начальника работы или босса нашего на работе. Боже, дай гроши, дай там то, дай все. Мы можем так прославить Бога или почтить так Бога. Но почтить Его как Бога, это не столько Боже, ты мне не должен. Если хочешь, чтобы я в церковь пришел, ты мне не должен. И так далее. Но почтить Его, независимо от того, достатки ты или в нужде, в здравии ты. Знаете, когда мы вот слушаем, сокрушаются многие, когда слушаем молодых, когда на свадьбе дают друг другу обещания, да, или клятву верности мы говорим, и молодой человек говорит, в болезни, или в здравии, в богатстве, или в нищете, я обещаю тебе, да. А вот с Богом иногда у нас другой порядок. Боже, ну ты же мне должен, да? Ну хочешь, чтобы я пришел в церковь? Ну вот мне надо то и то, да? Или дашь мне это, я буду это и так далее. Неправильно это. Поклонение Богу – это всегда во всех обстоятельствах. Он Господь, и Он суверенен в своей власти. Он достоин, чтобы наша жизнь принадлежала Ему в любых временах и в любых обстоятельствах. И в этом я вот благодарен Богу, что, знаете, в этом есть сладость и радость почитать Бога в своей жизни как Бога, как Господа, Спасителя моего. И мне не важно, как правильно сказать, мне важно, чтобы было достаток, чтобы было здоровье, чтобы все было, но я Бога почитаю не ради достатка, не ради здоровья, не ради каких-то вопросов, которые бы мне были выгодны или необходимы с Богом обсудить, знаете, вот прийти к Нему и сказать о своих проблемах. Вот это есть истинное почтение и поклонение Богу. Думаю, что это хороший повод, друзья, нам действительно размышлять и вникать в Слово Божье, что всесторонне может определить для нас вот эту ценность поклонения в Духе и истине перед вечным Творцом и нашим Спасителем Господом. Можем сказать аминь? Да благословит Господь, друзья, мы помолимся, будем благодарить Бога. Если нужды есть, скажите, пожалуйста, мы помолимся о нуждах и закончим наше собрание вечернее.